Глава 4. Генерал-полковник Борис Петрович Агеев вернулся с совещания в отвратительнейшем настроении. Впрочем, он уже и не помнил, когда настроение у него было иным. В России, где армию всегда чтили, а перед многозвездными генералами просто трепетали, сегодня не плевал на армейских только ленивый. У генерала, несмотря на минувшие недавно 60-летие, была прекрасная память. И он прекрасно помнил, как сравнительно недавно на старой площади сопливый референт или помощник, у штатского чин не разберешь, выдерживал генерала в приемной часами, сам болтая по телефону, черт знает о чем. А позже партаппаратчик, даже не заведующий отделом, который в жизни в руках ружья не держал, дышал на генерала перегаром и выговаривал не весь что, путая полк с батальон. Было, было. Борис Петрович ничего не забыл, но при старом режиме существовал порядок, отполированная тысячами предшественников иерархическая лестница. Заслуженные тобой ступеньки снимали крайне редко, если совсем наложил в штаны, передвигали в другой подъезд, но на ту же ступеньку. Сегодня генерал-полковник, ордена надеть невозможно, на груди не умещаются, не знает, кому и слово сказать можно. Собратья по оружию дрожат. Не знают, завтра машину подадут или на своей личной на дачу отправляться. Неизвестные штафирки и чиновники смотрят свысока, задают хамские вопросы, типа того, из какого кирпича загородный дом, да кто его строил, да сколько он стоит. Словно у него, генерал-полковника Агеева, в жизни других забот не было, чтобы он лично о подобной ерунде думал. Все перестраиваются. С экономикой вроде покончили. За армию взялись. А чего ее перестраивать? Еще Петр Великий указ издал и исправно действует. Профессиональная армия. А кто, интересно, фашистов через всю Европу до самого Берлина гнал? А сегодня с Чечней замириться собираются. Видите ли, люди гибнут. Так с сотворения мира войны не затихают. И люди гибнут, так положено. Правда, у некоторых однокашников сыновей там поубивали. Так видно или дело, чтобы сын большого генерала дальше штаба куда высовывался? Надо эту Чечню отутюжить танками и забыть. Генерал вошел в приемную, кивнул вытянувшемуся адъютанту, бросил на ходу «Чай, мать твою!» и прошел в кабинет. Адъютант тотчас подал чай в стакане с серебряным подстаканником, долькой лимона, чуть сахара, как положено, но не уходил. Генерал недовольно спросил «Чего еще?» Анатолий Владимирович звонил, просил, как приедете, соединить. От усердия адъютант приподнялся на носки. — Кто еще? Генерал пригубил чай, обжегся. — Тебя надо в Грозный послать. Русские солдаты гибнут, а ты тут шаркаешь, чай нормальный подать не можешь. — Борчук, Анатолий Владимирович, вице-премьер, — прошелестел адъютант. — Так бы и говорил. Соединяй. Чай немного остыл. И генерал-полковник с удовольствием выпил весь стакан, начал жевать лимонную дольку, когда зазвонил телефон, прямой, не через адъютанта. Генерал удивился. Обычно звонили или по спецсвязи, так называемой вертушке, которой пользовались лишь лица привилегированные, или трубку снимал адъютант, докладывал, кто звонит, а хозяин решал, говорить ему с данным абонентом или нет. Городской прямой был лишь один, звонили по нему редко. Агеев помедлил, проглотил лимонную дольку, снял трубку, ответил сухо. — Слушаю. — Здравствуйте, Борис Петрович. Племянник из Самары беспокоит. Извините, что оторвал отдел государственных. И по паролю, и по голосу генерал сразу узнал наемника Тулина, которого одолжил весной покойному Фокину. Генерал знал, что Тулин арестован. Подобный разговор был Агееву совершенно ни к чему. Но и положить трубку было невозможно, и любопытство разбирало, так как о сорвавшейся весной операции генерал знал лишь из косвенных разговоров. — Здравствуй, Георгий. — Как здоровье матери? — Как сам? — Спасибо, Борис Петрович, дома все в порядке. Я в Москве проездом. Остановился у приятеля. — Значит, освободили. Надо бы встретиться. А может, это фокусы ФСБ или ФСК? Никак не запомнишь, как они сейчас называются. Раньше был просто КГБ. Этим все сказано. — рассуждал генерал. Звякнул аппарат правительственной связи, наверняка Борчук, мать его так. — Георгий, перезвони через час, у меня люди. Генерал положил одну трубку, снял другую, услышал мягкий, но властный голос Борчука. — Приветствую, Борис Петрович, как прошло совещание? — Здравствуйте, Анатолий Владимирович, — ответил генерал. — Совещание прошло плодотворно, решили еще подумать и разошлись. Борчук довольно хохотнул. — Генералы начали думать, что-то будет, не обижайся, я не о тебе. Ты как раз, мужик, головастый. Надо бы посоветоваться по сугубо личному вопросу, да и Анна тебя частенько вспоминает. Может, заглянешь в мою халупу в Троицком? Выпьем по рюмке, переговорим, в баньку сходим. Борчук вошел в состав нового правительства, еще не утвержденного, но официально предложенного премьером. Думаю, его кандидатуру наверняка одобрит. Президент оклемается и подпишет. Борчук был не первым. Однако вице-премьером раз приглашает, значит, надо, отказываться нельзя. Сам генерал-полковник одной ногой стоял еще в кабинете, другой уже топтал грядки. Никаким финансовым структурам звездный генерал был не нужен. — Я повидать да выпить рюмку всегда рад, — ответил Агеев. — Приеду. — Надеюсь, у тебя на веранде стрелять не будут? — Ну и память у тебя. Борчук постарался скрыть недовольство. — То быльем поросло. А российскому генералу стыдно беспокоиться о ерунде. Вам, воякам, одной пулей больше, одной меньше. — Хорошо, хорошо, — спохватился генерал, сообразив, что совершенно не к месту вспомнил историю со стрельбой. — В котором часу? — Часиком к восьми. — Пирог с капустой или с мясом? — Главное, чтоб водка была холодная, — ответил генерал, положил трубку и начал гадать. Зачем это он, генерал-полковник, без пяти минут труп мог понадобиться вице-премьеру, въезжающему в новое правительство на белом коне? Генерал-полковник отпустил служебную машину, сел за руль и через некоторое время остановился в условленном месте, пересел, как положено лицу сановному, на заднее сиденье, а за руль сел Георгий Тулин. Генерал сразу отметил и новую одежду, и хорошую стрижку своего крестника. Дело в том, что Агеев, в те годы еще генерал-майор, несколько месяцев провел в Афганистане. Однажды, сопровождаемый капитаном Тулиным и двумя сержантами, ехал на БТР по дороге, которая прекрасно контролировала советскими войсками, но оказалась заминирована. Экипаж погиб, Тулина ранило. Генерал воевать не умел и был человек говенный, однако храбрый. Он раненого не бросил, выволок из машины, укрылся в камнях. Вскоре подоспела помощь. Тулина отправили в госпиталь. Генерал получил вторую звезду, между ними возникли нормальные мужские отношения. Вскоре Тулин демобилизовался, войска вышли из Афганистана. Бывший капитан маялся без работы, разыскал Агеева, попросил о помощи. К тому времени бывшие ГБшники начали плести интриги, в которых активное участие принимал ныне покойный Фокин, а генерал Агеев занял место свадебного генерала, чувствовал, что служить ему долго не удастся. Когда Фокину понадобился боевик, способный ликвидировать ментовского полковника Гурова, генерал одолжил своего крестника заговорщикам, оговорив, мол, я вас знакомлю, парень мне жизнью обязан, а уж договоритесь вы или нет, меня не касается. Вообще, генерал-полковник был человек служивый и осторожный. Старался угождать и тем, и другим. Сам резких движений не делал. Он знал, что задание Тулин не выполнил, так как был арестован, а Фокин при попытке убрать президента погиб. Подробности генерал не знал, ушел в подполье. Связи с заговорщиками прервались сами собой, так как посредник Фокин ушел в мир иной. — На Дмитровское шоссе! — генерал хлопнул по могучему плечу Тулина. — Ты мой личный водитель, о нашем прошлом всем известно, удивляться никто не станет. Фронтовые товарищи, старший помогает младшему, все дело. Теперь рассказывай, как тебя взяли и почему выпустили? — Нормально, генерал, — лениво ответил Тулин. — Взяли на посту ГАИ, случайно. Арестовали за хранение огнестрельного оружия. Пистолетик, что я привез из Афганистана, прошел бы без слез, а вот винтовочка с оптикой, да еще штучного производства, ментов насторожила. Я заявил, мол, в оружии разбираюсь. Купил по случаю, хотел продать и заработать. Сказка ладная, да в уголовке не фраера служит. Мурыжили меня, мурыжили, пальцы откатали, по всем учетам проверили. Первый поворот направо, — сказал генерал. Дорога до слез знакомая, где-то здесь мне следовало мента шлепнуть. Забудь. Тот умник, что тебя инструктировал, на собственной мине подорвался. Случается. Взрывчатка не различает, кто свой, кто чужой. — А почему выпустили? — спросил Агеев. — А чего меня держать? В тюрьме лишних мест нету. А дело мое бесперспективное. Оружие не стреляное, человек ранен в Афганистане, хотел спекульнуть, да кто же его осудит? — Сейчас новая бойня идет, а тут война своя. И такого человека, как я, за здорово живешь, в тюрягу прячет. Да писаки такой суд и следователи на клочки порвут. Освободили, взяли подписку о невыезде, говорят, будут судить, но, думаю, прекратят дело. Мелочь, да и фигура для суда я малопривлекательная. О нашем знакомстве я ментам не говорил, сочтут, крупным человеком прикрываюсь. Значит, есть что прятать, только крепче вцепиться. Молодец. Я, конечно, большой генерал, но ходить в прокуратуру не желаю, — ответил Агеев. Пригласил меня один крупный функционер отужинать, значит, ему от меня что-то требуется. Послушаем, может, и для тебя какая работенка найдется. Я с радостью, Борис Петрович. Только обстоятельства изменились, следует учитывать. Раньше у ГБшников и ментов на меня никогда ничего не имелось, а теперь всего навалом. Пальчики, фотографии. Я у приятеля живу, должен в отделение зайти, участковому представиться. Волга остановилась у железных ворот. Из проходной вышел боец ОМОНа, глянул на генерала, козырнул, махнул рукой, и ворота открылись. Несколько вилл для избранных огородили высоким забором, выставили охрану. Крупные клерки и особо любимые народные избранники предпочитают жить в стороне от суетного народа, которому постоянно чего-то требуется. Тулин остановил машину у крыльца, выпрыгнул из-за руля, распахнул перед генералом дверцу. Хозяин с супругой уже спускались по широким ступеням. Борчук выглядел обычно. Даже на даче он оставался в белоснежной рубашке и при галстуке, только пиджак заменил на бархатную куртку с плетеным поясом и тяжелыми кистями. Жена его за последний год заметно изменилась. Перестала краситься, еле заметная седина не старила статную женщину, лишь подчеркивала естественный загар и свежесть кожи. Как ни странно, но, привыкнув к власти, женщина не испортилась. Напротив, стала с людьми мягче, облагородилась, превратилась в даму. Гуров, который наблюдал супружескую пару больше года назад, был бы удивлен. Спокойные, доброжелательные люди ничем не хвастались и не выставляли на показ свое благополучие. Вилла перестала походить на декорации мыльной оперы, превратилась в жилой дом, уютный, даже теплый. Из-за угла виллы вынырнул ловкий парень, отогнал «Волгу» в сторону, на специальную стоянку. Следом за хозяином на веранду вышла изящная девушка в переднике. Генералу поклонилась, с Тулиным поздоровалась за руку, кокетливо подмигнула, сказала: «Следуйте за мной, господин офицер». И повернула не на кухню, а в специальную комнату, где был накрыт стол на двоих, включила телевизор. — Отдохните. Я в момент хозяевам стол налажу, и мы с вами пообедаем. Или вы желаете ужинать в одиночестве? Тулин, лицо которого было мужественно, но грубовато слеплено, неожиданно для себя смутился. — Меня зовут Георгий. Звучит напыщенно. А имя Жора мне не нравится. Зовите меня Герой, как кликала меня мама. — Даша. Девушка кивнула и исчезла. Генерал был приятно удивлен и любезностью, и обходительностью хозяев, и преображением некогда кирпичного замка-монстра. Теперь он был облицован светлой кремовой плиткой. Генерал бывал здесь и раньше знал, с чем сравнивать. Хозяева похудели, одевались проще и элегантнее. Борис Петрович особым вкусом отмечен не был, однако за рубежом бывал, истинных миллионеров видел. Конечно, Борчук, безусловно, миллионер. Но раньше он походил наряженного. Теперь в этом невысоком мужчине все естественно и ладно. Супруга стала на удивление изящной, не размахивала непрерывно руками, голоса не повышала, с мужем, как с дурачком-переростком, не разговаривала, обращалась к нему уважительно, называла по имени, а изредка по имени-отчеству, или величала хозяином. Видно, частые визиты за рубеж и общение с деловыми партнерами мужа изменили поведение женщины. — Мундир тебе очень идет, — сказал Барчук, подводя гостя к бару и наливая ему хорошую порцию виски со льдом. — Но убежден, что в костюме ты бы выглядел более элегантно. — Привычка. — Да я сейчас прямо со службы, у нас не принято ходить в штатском, — ответил Агеев. Взял стакан, хотел сказать несколько слов хозяйке, но она куда-то исчезла. — Понятно, понятно. Барчук поднял высокий бокал. — Твое здоровье, дружище. Смотрел вроде бы радушно, но в то же время внимательно, изучающе. Они были давно знакомы, но отнюдь не дружны. Обращение дружище несколько настораживало. Генерал быстро прикидывал, зачем мог понадобиться высокому чиновнику. Тем более сейчас, когда армия в загоне, а сам генерал-полковник далеко не в чести. «Сейчас супруга накроет нам ужин, а мы пока выпьем», — сказал Барчук и налил по второй. «Всю жизнь считал, русской водки ничего в мире лучше нет, привык к виски. Понял, что во всем мире мужики не дураки и правильно продукт употребляют. Главное, на утро голова не болит. Как прошла, коллеги?» «Обычно». Агеев ждал этого вопроса. «Освободили еще троих генералов. Решить ничего не решили. Лишь обсуждали, перечисляли, чего в армии не хватает. Коллеги, орган совещательный, ему решать не положено. Для этого есть министр. Да теперь еще и секретарь Совета безопасности. А как это получается? В армии российской всего не хватает, а у боевиков все имеется». — спросил Барчук, взглянув наивно. Агеев побледнел. Он не был ярым патриотом, но за армию, которую отдал всю жизнь, начиная с Суворовского училища, болел искренне. — Ты не такой дурак, и не прикидывайся, — зло ответил он. — У чеченцев денег навалом, а варья, считай, нет. Все идет в общак и служит каждому. Вооружены современной техникой. Если старье попадается, значит, у нас отбили. У них по внешнему виду и оружию Басаева или другого военачальника от рядового бойца не отличишь. Генерал сам удивлялся, куда его несет, но остановиться не мог. Если б какой чечен себе замок подобный построил, он ткнул ботинком в инкрустированный камин, голову бы отрезали, а у нас огородили и автоматчиков поставили. Барчук не смутился, бровью не повел, спросил. Ненавидишь или просто завидуешь? На Руси испокон веков воровали, а я не урод, не кровопийца, такой, как все. В Минобороны люди ходят в форме, и ты носишь мундир. Хочется тебе или нет, никто не желает быть белой вороной. Спишь хорошо? Не боишься? Вдруг все перевернется, тебя спросят, мол, на какие шиши дворцы возводишь, и в тюрьму. Через дом от меня глава президентской администрации живет. Дальше второй человек из Думы. Барчук улыбнулся, налил по новой. — Чтобы у всех отобрать и пересажать, земля должна перевернуться. Нас никогда не тронут. От власти отлучить возможно, а серьезно тронуть некому. Тот властелин, что подобное задумает, должен сначала себя первого в камеру запереть. Вот тебя за то, что мансарду солдаты строили, могут на пенсию вытолкнуть. — А секретарь Совета Безопасности... — тихо спросил генерал. — Он от дачи роскошной отказался, у него вроде бы ничего и нет. — Верно заметил. — У него ничего нет. И в первую очередь у него нет людей, команды. Он с чеченцами переговоры ведет, а пушки стреляют. Каждый генерал знает, закончит стрелять, замеряться, он и останется нищим. — Он министра обороны сменил. А начинать надо было с полковых командиров. Война — это громадные деньги, которые учесть никто не в силах, так как они сгорают, словно нефтяной фонтан. Много болтовни о замерении, которые никому не нужно. Ты почеши в седом загривке, переговори с элитными генералами. Батареи и самолеты подчиняются генералам, а не министру, тем более не секретарю УСБ. Ты меня в заговор приглашаешь? Злость у Агеева угасла, навалилась усталость. — Против кого? — Сколько ни скрывай, что наш президент болен алкоголизмом, известным всему миру. — Парадокс. Алкоголизм — одна из множества болезней человека. Туберкулез — беда, рок — несчастье, спит — кошмар, а алкоголизм — позор. Замечу, такое отношение только у нас. Чем Россия провинилась перед Господом? — Борчук говорил с пафосом, фальшивил. Сам руководить не может, соберется на время, порулит и шаг в сторону. Значит, живем под боярами. Был один, отстранили, теперь другой. Вице-премьер рассмеялся. Вон у меня с балкона третьего этажа его особняк виден. Он что ли будет меня разоблачать и отдавать под суд? Даже не смешно. Спорить не желаю. Я к вашим делам отношения не имею, — зло ответил Агеев. Техникой и оружием не торговал. А что солдатики не в Чечне умирали, а мне дом строили, так Бог простит. А кто группу недовольных ГБшников возглавил? Поинтересовался Борчук, сменив тон, заговорив мягко. Заговор не состоялся, не будем вспоминать. Сейчас отношения в Грозном налаживаются, нам это ни к чему, пускай воюют. Ты, Борис Петрович, среди многозвездных генералов не последний человек. Открыто выступать за продолжение войны сейчас неразумно, а в меру сил саботировать договоренности возможно. Министр МВД досаботировался. Одной половинкой в кресле сидит, другая в воздухе висит. Ни к своему министру, ни к секретарю ОСБ у меня прямых подходов нету. Они в советчиках не нуждаются. Зазря ты меня, Анатолий Владимирович, дорогим виски почуешь. Понимаю твое положение. Особо на помощь не рассчитывал. Когда человек над пропастью по проволоке идет, его лишь слегка подтолкнуть требуется. Но это не наш с тобой уровень. Здесь нужны исполнители. Есть энтузиасты, которые интересную комбинацию проворачивают, но решительных людей не хватает. Все руководить рвутся, а спичку зажечь некому. Ты в Афганистане служил. Может, у тебя со старых времен остались верные парни? Генерал сразу подумал о Тулине, колебался. Есть один. Но стрелять он не будет, хотя и кулаком зашибить может. Не дай бог, о стрельбе речь не идет, — поспешно сказал Борчук, а сам подумал. Отдам парня исполнителям. Кто и чем там занимается, дело не мое. Хорошо, тебе позвонят, по прямому проводу скажут, что от меня. Нет, я тут ни при чем, я дам телефон, по которому следует позвонить, — перебил Борчук. — А тут я с краю, — решительно сказал Агеев. — Я знаю твой номер, больше ничего знать не желаю. Появилась хозяйка, пригласила мужчин к столу. На обратном пути Агеев сказал Тулину, что есть работа, заплатит хорошо. — Уже объяснял вам, Борис Петрович, я, может, и не под колпаком, но под приглядом. Мне сейчас следует сидеть тихо. Так сиди, встретишься с человеком, переговоришь, покажетесь друг другу, договоритесь, не глянь с тебя, пусть сами выкручиваются. Генерал помолчал, неожиданно для самого себя заговорил откровенно. Я за тебя никаких зароков не давал, решай по своему усмотрению. Лично мне их дела, как кость в горле. Однако они люди серьезные, отказывать напрямую опасно, земля-то вертится. Главный совсем плохой, все больше на Брежнева походить стал. Смута поднимется, в одиночку не выплыть. Раньше считал, что в 60 только о Боге и думать. Сейчас оглядываюсь, где моя жизнь? Уж больно не хочется в гамаке лежать, брюхо отращивать и конца ждать. Заведи молодую любовницу, ты, Борис Петрович, мужик видный, — сказал Тулин, решая сообщать Гурову о сегодняшней встрече или воздержаться. — Известно. Мент тот еще змей. Наверняка скажет, мол, сиди тихо, никуда не лезь. Однако встретиться с чужим человеком не мешает узнать, кто какую кашу варит. А кто сегодня для него? Геры Тулина свой, кто чужой. Мент сильный мужик, вроде даром помог, но, конечно, ответного шага ждет. Генерал юлит. В Афгане с дороги его стащил, спас, можно сказать, а весной с этим ГБшником в самое дерьмо сунул. И сейчас крутит. Ни вашим, ни нашим, на селезенку давит, слезу выжимает, за чужой спиной хочет по нейтральной зоне пробежать. Ни хрена я делать не стану, ни звонить, ни встречаться. Я таксист, мое дело крутить баранку. Григорий Котов оделся поплоше, хотя щеголем никогда и не был, и поселился в деревеньке в 40 километрах от Москвы. Хозяйка оказалась недоброй, подозрительной, крученной жизнью женщиной лет 40. Котов был старше Екатерины на 4 года, выглядел моложе, и не от того, что прекрасно сохранился, просто жизнь женщину сильно ухайдакала. Первый муж исчез, когда Катюша еще не вышла из роддома. Второй, неплохой и добрый, пил по-черному, 5 лет назад схоронила. Дочь подросла, уехала в Москву, кажется, вышла замуж, а матери забыла, точно. Катерина жила с огорода, держала поросенка, порой 2. Когда Григорий подошел к крыльцу, только рот открыл, Екатерина резко сказала: «Одиноким мужикам комнату не сдаю». «Правильно, только пьянка да девки». Он присел на край крыльца, взглянул на ухоженный дом и роскошный сад Ивлева, расположенный по другую сторону узкой улочки. «Чего расселся?» Хозяйка оперлась на тяпку, сердитость в ее голове поубавилась. «Пропился? Жена шуганула?» «Жена любит. Мирно живем, на сносях она. Ейная матушка приехала, тесно стало. Я сам не пьющий. Ехать куда, денег нет». Ты людей поспрашал, тебе и указали бы балиху Катерину. Вроде можно и задарма пожить. Немного заплачу, остальное отработаю. Вижу, картошку не копала, а уродилась хорошо, самое время. Котов говорил неспешно, жевал травинку. Я и в сарае переночую, или на сеновале. Худой больно. Хозяйка критически смотрела на незваного гостя. Картошку убрать неплохо бы, да вижу, у городской не управишься. Через калитку вошел, через нее и выйду. Котов вынул из кармана затертый бумажник, вытащил из него мелкие купюры, пересчитал, сложил аккуратной стопочкой. 47 000, больше нету. 2 бутылки. Катерина вытерла загорелое конопатое лицо несвежим платком. И сколько ж ты за такие гроши собираешься проживать? Пока не надоем, или в Москву меня теща не затребует. Ну, поглядим. Забрось свой сидр в сенцы. Ты какого роду, не чеченец случаем? Нет, еврей обыкновенный. Котов достал паспорт. Тьфу, неладно. Как же это тебя угораздило? В голосе Екатерины звучало искреннее сочувствие. Так Григорий Котов поселился напротив дома садовода Эдуарда Ивлева, который исчез на следующий день после суда и то ли запил, то ли сбежал от жены к очередной любовнице. Гуров считал несвоевременный запой очень профессионального садовода настораживающим, возлагал на его появление надежды, хотя и считал открытый разговор со свидетелем преждевременным, даже опасным. Григорий Котов, как никто в опергруппе, умел ждать и терпеть. Он, закоренелый холостяк, весной разыскал нужную по делу свидетельницу, она работала в баре в аэропорту Шереметьево, исключительно в интересах дела оперативник изобразил влюбленного, ходил за девушкой день и ночь, дежурил у подъезда, в буфете пил кофе ведрами. Кончил с тем, что действительно влюбился, женился, сейчас ждал ребенка. Оперативную информацию Котов добыл раньше, так сказать, по ходу развития романа. Сейчас он копал картошку. Сначала не очень умело, скоро приспособился. Его жилистое, бледное тело мгновенно обгорело. Затем, как у змейки, мертвая кожа сошла, оперативник, обладающий недюжиной силой, блестел потным загорелым торсом, копал без устали. Катерина поражалась выносливости горожанина и его неприхотливости. В хате он спать отказался наотрез, ночевал на сеновале. Если бы еще хозяйка знала, что и спит работник лишь одним глазом, вторым непрестанно наблюдает за домом Ивлева, то ее удивлению не было бы границ. Катерина поначалу приготовилась к отпору, полагая, что все мужики одинаковы, им только это и надо, но уже на второй день хозяйка почувствовала, работничек да баб неохоч, и за ужином спросила напрямки: — Ты, Григорий, здоров? Ребенка-то от тебя зреет? — Бывает и здоровший, но я не жалуюсь. — ответил Котов, отставляя стакан самогона. — Я супругу люблю, можешь не верить, но так оно и есть, и не будем об этом. Еще два дня Екатерина обижалась, затем привыкла. Мужики все с придурью, ей вот такой еврей попался. Пашет, как жеребец, картошку выкопал, в погреб сгрузил, плетень поставил, в самую жару бежит на станцию, звонит в Москву, беспокоится. Последний раз Гуров участливо спросил. — У нас кругом пусто, может, снять тебя? — Ничего, потерпим, быстро хорошо не бывает. Ну-ну. Даю карт-бланш, как решишь, что пустышка, так приезжай. — Он такие цветы оставить не может. Что-то тут не так, — ответил Котов, попрощался и повесил трубку. Когда он вернулся, то во дворе Екатерины загорали лейтенант милиции с неизменной для любого участкового планшеткой и двое парней в штатском. Парни были не очень молодые, 30, возможно, больше. — Оперативники, — определил безошибочно Котов. И парни не из местной ментовки, возможно, и не из ментовки, больно матерые, гладкие, спокойные. Обеденное время они даже не остаканились. — Так вот он, Григорий мой! — закричала Екатерина так громко, словно люди находились на другом берегу реки. У заборов и калиток соседних домов уже стояли люди, что было крайне выгодно Котову и совершенно ни к чему гостям. Не надо быть опытным сыщиком, чтобы понять, товарищи прибыли не от скуки, а легендируют свой визит паспортной проверкой. Но для последней троих было многовато, да и смотрелись проверяющие неподходяще. Когда Котов, утирая потное лицо, ладонью подошел, один из штатских слез с поленницы закрыл калитку, оказался у Григория за спиной. — Здравствуйте, чем обязан? — спросил Котов, доставая из холщового пиджака паспорт. — Проверочка, гражданин! — лейтенант протянул руку за паспортом. — Сами знаете, время сейчас беспокойное, то там рванет, то в ином месте. — Разумно, — согласился Котов, держался и разговаривал он совсем иначе, чем с хозяйкой. Руку лейтенанта вежливо отстранил. — Господин лейтенант, прежде чем спросить у человека документы, следует представиться и предъявить свое удостоверение. — Еще чего! — лейтенант надел фуражку. У соседних заборов людей прибавилось. Две загорелые женщины подошли к калитке Катерины. Одна на всю улицу объявила. — Бабы, случилось чего? Время к трем, а Кольк совсем тверезый. Ты случаем не заболел, Калюня? Участковый покраснел. — Предъяви ксиву, — безучастно сказал штатский, стоявший рядом с участковым. Лейтенант и Котов поменялись документами, оперативник списал с удостоверения все данные участкового и невинно спросил, — А вы, простите, понятым являетесь? — и взглянул на штатского. — Понятым, — штатский кивнул. — А господин, что у меня за спиной стоит, случай меня по голове не шарахнет? Котов дружелюбно улыбнулся. — Я старший научный сотрудник, доктор наук, для меня голова — рабочий орган. А тут на беду свидетелей собрала суйма. Сказки, что оказывал сопротивление, оскорблял, не пройдут. Участковый истал паспорт, словно впервые видел. — А где вы работаете, Григорий Давидович? — спросил участковый. — Почему в паспорте нет соответствующей отметки? — Я работаю в НИИ твердых сплавов, — ответил Котов. — Сейчас в отпуске, подрабатываю, так как зарплату не отдают. Отметки в паспорте не сам ставлю. Прицепились к хорошему человеку. Морды отъели, сами каждый месяц получаете. Штатский взял у участкового паспорт, отдал Котову, подмигнул по-свойски. Жизнь гребаная, ученый человек должен землю копать. Неделю покопал, два мешка мои, надолго хватит. Дружелюбно ответил Котов, уже не сомневаясь, что проверка связана с исчезнувшим садоводом. Завтра в обед домой вернусь. Народ, увидев, что скандала не будет, начал разбредаться по участкам. Лейтенант приободрился и шепнул. — Я тебя, ученый-еврей, сейчас навешаю. — Никогда, — рассмеял Скотов. — Они умные, — он кивнул на штатских, — не велят тебе. — Григорий Давидович, вы для научного сотрудника сильно в нашей работе сечете, — сказал штатский, направляясь к калитке. — А вы, господин инспектор, для паспортной проверки больно солидно снаряжены. Котов ткнул оперативника в левый бок, где у него находился пистолет. — Свои, что ли? — опер остановился. — Братан служит. Потому я немного кумекаю. Вижу, разыскиваете серьезного человека, а участкового для отмазки взяли. А вы, значит, завтра забираете свои мешки и съезжаете? Задумчиво произнес оперативник. А еще недельку пожить не сможете? Да нет, уж все перекопал, да и супруга на сносях, пора домой. Словно извиняясь, ответил Котов. Так-то я коллегам, братишки, всегда рад помочь. А вы в саду напротив хозяина не видели? Цветы шикарные, за ними каждое утро машина приезжает, — охотно ответил Котов. Мужик там какой-то колупается, мне ни к чему, может, хозяин. Бросьте, это Петюнчик, местный алкаш, у хозяина на подхвате. Грядки окучивает, поливает, — вмешалась стоявшая поодаль Катерина. Когда власти явились, хозяйка испугалась. Наказ строгий был, она жильца не прописывала. Вроде как работником наняла, хотя в деревне каждый знает, что у нее и на бутылку порой не хватает. Увидев, что разговор закончился мирно, Катерина и подала голос. Собралась было добавить, что никакой оплате разговора с постояльцем не было, но сдержалась. — Эдик тот солидный, собственный москвич имеет, нынче загулял, — заявила она авторитетно. — С ним и раньше случалось, — подхватил разговор оперативник. — Случалось! Катерина всплеснула руками. — Натурально, кот гулящий. Колдует на грядках, колдует, стакан вмажет, на цепи не удержишь. Второй оперативник вернулся от калитки, где шептался с соседями, кивнул, сказал. — Дня ли вернется? Говорят, у него цикл такой, неделю побегает и под крышу. Он повернулся к Котову. — А ты, господин, хороший и спокойный, шибко, плохая примета, не люблю. И ударил Котова в живот. Григорий удар видел, мог легко увернуться или парировать, но демонстрировать подготовку не хотел, поэтому лишь напряг мышцы и согнулся чуть раньше, чем мощный кулак врезался в живот и рухнул на колени. Катерина громко заголосила, один оперативник схватил другого за рукав, повернул к калитке. «Приключения на свою жопу ищешь? Отчего он, еврейская морда, из себя шибко много корчит? Шагай, шагай!» Вот доложу майору, что ты на людях вытворяешь, он тебе мозги вправит, объяснит, где можно руками размахивать, где нельзя. Котов еще поелозил на коленках, поактерничал, поднялся, покачиваясь, забрался на крыльцо. Все, завтра к вечеру уезжаю, мне такой отдых только вредит. О чем разговор, Гриша, я и так тебе обязана. Хозяйка налила стопку самогона, отрезала ломоть сало. Менты, управы на них нет. А я и не знал, что ты такой ученый, а жилистый и здоровый, в хозяйстве сноровистый. Котов выпил, закусил, сказал, что пойдет на сеновал подремать. Следовало многое обдумать и принимать решение. Оперативники явно не местные, изображают простачков, отсутствием Ивлева обеспокоены. А нахрен свидетель нужен, когда он в суде показания уже дал и приговор вынесен? А как они узнали, что Ивлев пропал? А в огороде напротив неизвестный мужик появился. Значит, приговор приговором, а на душе неспокойно. И кого-то из соседей на коротке вербанули. Сообщи, мол, если что не так. Скорее всего, пьющего Петюнчика за две бутылки водки и купили. А коли беспокоится, да осведомителем обзавелись, значит, действительно не так. Интересно. Приглядывают за всеми свидетелями. Либо только за Ивлевым. Если за всеми, то не беда, коли только за Ивлевым, значит, он себя в какой-то момент не так проявил. Ибо могут тихо убрать и списать на злых чеченов. Следует гуру доложить, полковнику сверху виднее. Котов собрал свой сидр, когда стемнело, выбрался на улицу, зашагал к станции. Если Ивлева будут убирать, то только ночью, — подумал Котов, — присел на поваленное дерево у дороги. Тогда, получится, я неделю грядки копал зря. Утром гуру сообщу, когда поезд уже ушел. Мало шансов, что именно этой ночью. Да и оперы появились днем. Да чем черт не шутит? Лучше до рассвета обождать. Он устроился за поваленным деревом, дремал. Звезды утопали в предрассветной мгле. Стало темнее. Опытный оперативник знал, через полчаса начнет светать. Вдали прогромыхал очередной поезд, тут же донесся стук автомобильного мотора. Государственная тачка. Подумал Котов, частник свою кровную до такого состояния не доведет. выглянул осторожно, увидел высокую посадку приближающейся машины. Марку не разберешь, но точно не москвич. Милицейский УАЗ пропылил мимо и вскоре где-то за поворотом заглох. Значит, они его тоже ждут. Именно сегодня. Значит, располагают информацией. Не так все просто. Днем они знали, что Ивлева еще нет. Приезжали проверить неизвестного мужика по соседству. Инстинкт сработал. От удара не увернулся, не парировал, иначе бы насторожились, забрали в отделение, заперли в камеру, объяснений сколько угодно. Тут, возможно, и похожий по приметам преступник разыскивается. Говори, что в голову придет, да запирай замок. УАЗ встал где-то неподалеку. Подъезд москвича услышит. Следует перехватить ближе к переезду. Лучше у самого шлагбаума. Котов выскочил на дорогу и побежал неторопливо. Возраст не тот, надо сберечь дыхание, ведь с Ивлевым предстоит еще объясняться. Он знал, до переезда 12 километров. Казалось, он бежит бесконечно. Скоро Москва, но шлагбаума не видно, ноги заплетаются, во рту горько и сухо. Неожиданно загрохотала утренняя электричка, замелькали окна. Котов опустился на пожухлую траву, которая чудом выживала между дорогой и железнодорожным полотном, утерся, хотя уже не потел, лицо покрылось пылью, он пытался облизнуть губы, но слюна тоже кончилась. Он поднялся, мелькнул последний вагон, шлагбаум начал задирать полосатую шею. На той стороне стоял москвич и два грузовика. Котов шел точно посередине. Москвич перевалился через горбатый настил, оперативник упал на теплый капот. Грузовики засигналили, чей-то мощный бас матюгнулся, произнес: «Убери эту пьянь или подай в сторону, иначе я вас обоих в канаву задвину». «Вам плохо?» — спросил Ивлев. Котов лишь кивнул, сполз с капота, забрался в машину. Ивлев юркнул за руль, съехал на обочину. «Вода есть?» — спросил Котов. Ивлев протянул бутылку фанты. Сделав несколько глотков, Котов приоткрыл дверцу, сплюнул. «Ивлев Эдуард Александрович, выступали свидетелем по делу Тимура Индиева. У оперативников случается, что бывает так мало времени, и приходится говорить правду в первозданном виде. Разворачивайтесь, едем в Москву. У вашего цветника вас ждут». «Да кто вы такой?» — спросил неуверенно Ивлев. «Господь Бог, я сказал, разворачивайся и езжай».